Глава 26. Я застыл на месте, ощущая, как сердце пропускает удар. Передо мной разворачивалась картина, которая могла бы показаться комичной, если бы не смертельная опасность ситуации. Огромная полосатая кошка невозмутимо восседала на бабке Ирме, словно та была ее персональным троном из живой плоти. Хищница выглядела абсолютно довольной собой. Из мощной грудной клетки доносилось грозное раскатистое мурлыканье. А под ней Ирма продолжала возмущенно браниться, размахивая худенькими руками. «Слазь, говорю, полосатая наглячка! Думаешь, раз большая, так и можешь что хочешь делать? Бессовестная дрянь!» Но странно. Несмотря на весь этот спектакль, я сразу понял, что не вижу от зверя ни капли агрессии. Наоборот, в ее поведении читалось что-то игривое, почти детское. В глазах плясали озорные огоньки, а хвост лениво помахивал из стороны в сторону. «Эй, подруга!» Негромко позвал я, медленно приближаясь и стараясь двигаться плавно, без резких жестов. «Может, освободишь пленницу?» Кошка лениво повернула ко мне морду, и наши взгляды встретились. Она медленно моргнула. Тот самый знак доверия между кошачьими, когда они показывают привязанность и расслабленность. Мои татуировки отозвались не просто легким теплом. Они буквально вспыхнули огнем под кожей. Красные узоры запульсировали в такт моему сердцебиению, и я почувствовал, как между нами протянулась невидимая нить связи. Видимо, мой выросший уровень действительно кардинально влиял на силу воздействия. Кошка лениво мотнула головой, и нить оборвалась. «Ах ты ж, ну хоть без прошлой агрессии». Хищница величественно потянулась и выгнула спину дугой, демонстрируя каждый мускул своего мощного тела. Затем грациозно поднялась на лапы и спрыгнула с Ирмы. «Вот так-то лучше», — пробормотала бабка, тяжело поднимаясь с земли. Она стояла, отряхиваясь и с шумом приводя в порядок помятую одежду. Платок съехал на бок, обнажив седые волосы, а на переднике остались отпечатки кошачьих лап. Но самое удивительное — в ее глазах не было страха, только возмущение. «Наглая морда!» — проворчала она, поправляя платок. Кошка, между тем, села на траву и принялась умываться, облизывая лапу и проводя ею по морде с таким видом, будто ничего особенного не произошло. «Макс, убери свою зверюгу подальше от людских глаз!» — озабоченно проворчала Ирма. «А то еще кто увидит!» Вот же! Она даже ничуть не удивилась! Я, понимающе кивнул. Да уж, объяснить присутствие кошки будет крайне затруднительно. Кивнул зверюги в сторону. «Иди, девочка, и постарайся, чтобы тебя никто не видел». Хищница посмотрела на меня с каким-то почти человеческим пониманием. Затем она плавно поднялась, потянулась еще раз и неторопливо направилась к опасной зоне леса. Ее движения были воплощением грации. Каждый шаг размерен и точен, а хвост держался высоко, как знамя. На границе поляны кошка обернулась, бросила на меня последний взгляд и растворилась в тени деревьев. И едва хищница скрылась из виду, как лицо Ирмы разительно изменилось. Суровые морщины разгладились, маленькие цепкие глазки заблестели, а уголки рта дрогнули в подобии улыбки. Редчайшее явление для этой сварливой старухи. «Ну надо же!» Пробормотала она, медленно подходя ко мне и внимательно разглядывая мои руки, где еще пульсировали красные узоры татуировок. «Ты и правда стал звероловом. Вот только твой зверь тебя не слушается и делает, что хочет. Почему ты такой безответственный?» И вдруг, к моему полному удивлению, она крепко обняла меня. Ее худые руки оказались на удивление сильными, в нос ударил запах трав и земли. Объятие длилось всего миг, но и это для Ирмы чересчур. Она тут же быстро отстранилась и торопливо вернулась к привычному сварливому тону, словно стесняясь проявленной слабости. «Только не вздумай зазнаваться. Один такой обалдуй в семье уже был. Хватит». Она на мгновение отвела взгляд. Старые раны, которые так и не зажили. «Эх, а сильная эта бабка, спору нет. Еще в первый день тебя зауважал». «От Ирмы теперь точно ничего не скроешь». Да, честно говоря, и не хотелось. Узнала и ладно. Может, даже к лучшему. Лишняя пара опытных глаз никогда не повредит. «Зайдем в избу», — предложил я, кивая в сторону дома. «Поговорим». Мы прошли по крыльцу, я усадил бабку за стол, а сам сел напротив, чувствуя, как скрипит под весом старая табуретка. «И почему зверь на виду, а?» — скрипнула Ирма и так ударила ладонью по столу, что я невольно вскинул брови от удивления. «Все не так просто. Это кошка». Начал я, подбирая слова. «И я пока не могу на нее по-настоящему влиять, если что. Слишком сильная, слишком гордая. Она сама выбирает, когда приходить и что делать. Я ее даже не приручил, еще не могу. Сейчас у нас, скорее, союз равных». «Да?» — хмыкнула Ирма, складывая узловатые руки на столе. «А мне кажется, тебе она доверяет». Она пристально посмотрела на меня, и в ее глазах читалась тревога. «Только никому ни слова о том, что начал этот путь. Слышишь? Никому. Пока не окрепнешь как следует». Я усмехнулся, откидываясь на спинку табурета. «Послушай, никаких королевских указов против звероловства не существует. Барут это подтвердил вчера». «Даже если так, то что?» — воскликнула старуха, и лицо ее стало по-настоящему тревожным. Морщины углубились, а глаза сузились. «Значит, Ефим всю эту историю с запретами затеял неспроста. Конкуренция ему не нужна. Особенно от кого-то с твоими способностями, это уж точно. Вечно Сашке завидовал, ирод треклятый». «Завидовал?» — переспросил я. Ирма поджала губы, явно сожалея о сказанном. «Эх, ну, да, завидовал. Сила у твоего отца была, я же рассказывала. Ни с кем не делился, что и как работает. Только Ольге и признался. Но ты не об этом думай. Главное, будь осторожнее с этим змеем». Я кивнул. «Буду осторожнее. И питомцев тщательно скрывать. Слушай, а не могла бы ты передать Баруту просьбу о встрече? Пусть придет послезавтра утром сюда». Бабка прищурилась, изучая мое лицо своими острыми глазками. «Можно, конечно. А что задумал? И не говори, что просто поболтать хочешь. Не поверю». Я уклончиво пожал плечами. «Пока рано говорить». Ирма фыркнула, но в ее взгляде мелькнуло одобрение. «Правильно. Я бы на твоем месте уже и себе не верила после всего, что произошло». Но тут же лукаво усмехнулась. «Ничего, не скажешь, сама потом догадаюсь». Не в моем характере было делиться планами, а бабку действительно уважал, поэтому сменил тему. «А ты чего пришла-то?» Она порылась в своей плетеной корзине, отодвигая пучки засушенных трав, и выложила на стол небольшой мешочек. Тот мягко звякнул, ударившись о деревянную поверхность. «Держи. 50 медиков за травы, что ты позавчера передал. Ганус доволен». Я взвесил мешочек в руке, чувствуя приятную тяжесть монет. «Неплохо. Хватит на самые необходимые припасы, а может, еще и на что полезное для ловушек. Хотя на те деньги, что заработал с лунного пырея, чего мне только сюда не притащили». «Спасибо», — искренне сказал я. «И за деньги, и за помощь». «Да ладно», — отмахнулась она, поднимаясь с табурета и поправляя помятую юбку. «Кровь не вода, внучок. Ольге не скажу, так уж и быть». Она направилась к выходу, но у порога обернулась. «И еще, Макс, эта кошка, это же Барута, да? Ты осторожней». С этими словами она вышла и, не прощаясь, направилась в сторону леса. Черт, поведение кошки становилось слишком своевольным. Похоже, она привыкла ко мне и теперь защищает территорию вокруг избы. Если так дальше пойдет, мне не сдобровать. Нужно поторопиться и сделать ловушку на Ушкана. Времени реально нет. Я достал заранее заготовленные на неделе ивовые прутья. Из них сплету основу ловушки. Материал гибкий, но прочный. Проволока пойдет только для спускового механизма. Прикинул размеры будущей ловушки. Для этого зверя нужна конструкция диаметром чуть больше полуметра. Он должен спокойно войти за приманкой, но при этом не иметь места для разбега и маневра. Сначала сплел круговое основание из самых толстых прутьев. Дополнительно укрепил его расщепленными ветками дуба. Нарезал их ножом на длинные тонкие полосы и вплел между основными прутьями для жесткости. Связывал места соединений свежими корневищами телесника. Все же он походил на крапиву. Такие узлы не выделяются на фоне природных материалов резким запахом металла. К основанию прикрепил 12 вертикальных прутьев, по 6 с каждой стороны, слегка наклонив их внутрь. Одинарные прутья точно не выдержали бы рывки зверя с мощными задними лапами. В это время к избе подбежал красавчик. Горностай заскочил в окно и замер, увидев мою работу. Его черные глазки заблестели любопытством. «Вернулся? Смотри, что делаю». Зверек осторожно подошел к столу, обнюхал прутья и одобрительно тявкнул. Я невольно улыбнулся. Теперь самое сложное — спусковой механизм. Для ушкана с его невероятной скоростью нужно что-то мгновенное, но надежное. Проволока оказалась слишком жесткой. При попытке согнуть под нужным углом она лопнула с противным треском, оставив острые концы, которыми я тут же поцарапал пальцы. «Проклятье!» — выругался я, сжимая окровавленные царапины. Попробовал другой кусок, потоньше. На этот раз получилось согнуть ее в виде буквы «Г». Короткий конец закрепил на одном из ребер каркаса как упор, длинный оставил горизонтально. Это будет опорная планка. Под нее подложил небольшую палочку-распорку, а к распорке привязал тонкую бечевку. Принцип простой. Зверь дергает за приманку, натягивает бечевку, выдергивает распорку, опорная балка падает, и весь верх ловушки схлопывается под тяжестью противовеса. Красавчик подскочил ко мне на колени и стал наблюдать, как я привязываю к верхушке купола длинную веревку. Дальше я вышел из избы на свежий воздух и направился к краю поляны. Еще давно приметил неподалеку россыпь камней. Тогда мельком подумал, что они могут пригодиться, если вдруг понадобится что-то утяжелить. Присмотрел несколько штук, как раз подходящего размера и веса, чтобы не слишком громоздко, но достаточно увесисто. Сложил камни в холщовую сумку и уже в избе крепко перевязал ее веревкой в нескольких местах. Весь груз потянул килограмма на 3-4. Мгновенно стянет ребра ловушки, не дав зверю опомниться. Даже если он попытается извернуться, камни сделают свое дело быстрее, чем он успеет среагировать. Настройка спускового механизма заняла много времени. Несколько раз приходилось перебирать натяжение, чтобы ловушка срабатывала от веса ушкана, но не от случайного касания мелкого грызуна. Проверил конструкцию несколько раз, затем достал то, что заказывал у Ирмы на свои деньги — прочную веревку и несколько отрезов плотной мешковины. Старуха запомнила все как надо. Мешковина оказалась толстой, в два слоя, и точно не порвется от иголок при схлопывании ловушки. Отцовским ножом нарезал веревку на куски и оплел ими каркас, натягивая мешковину и оставляя промежутки размером с кулак. Зверь не должен застрять и задохнуться, да и воздух должен проходить свободно. Красавчик вдруг настороженно поднял уши и заурчал. «Не для тебя, малыш», — погладил его по голове. «Для другого зверька ловушка». Убрал ее в угол избы и потёр ноющие плечи. «Теперь у меня есть реальный шанс поймать иглистого ушкана. Самое важное — правильно установить и замаскировать ловушку. Нужно использовать его привычки против него самого». Из запасов достал горечь-корень. Главный привяжу к спусковому механизму как приманку, остальные закопаю вокруг ловушки, создав видимость богатого кормового места. Ушкан должен подумать, что наткнулся на чужую заначку. Горностай терпеливо ждал, пока я возился, изредка обнюхивая детали ловушки. «Ну как, красавчик, сработает?» Зверёк осторожно обошел конструкцию кругом, принюхался к приманке и одобрительно тявкнул. Утром встал до рассвета и быстро собрал все необходимое. Горностай после завтрака и наших регулярных тренировок семенил рядом. В лесу стояла предрассветная тишина. Воздух пах росой и прелыми листьями. Я добрался до знакомого места, где вчера изучал следы ушкана, и принялся устанавливать ловушку. Место выбрал тщательно. Не на самой тропе, где зверь был особенно осторожен, но достаточно близко, чтобы он заметил находку во время обхода территории. Выкопал неглубокую ямку размером с основания ловушки, аккуратно установил конструкцию, а главную приманку, крупный горечь-корень, привязал к бечевке. Слегка присыпал землей, оставив торчать только кончик. Выглядело естественно. Будто корень здесь пророс. Вокруг разбросал кусочки других корешков и слегка взрыхлил землю, имитируя место недавних раскопок. Противовес подвесил на ветке прямо над ловушкой, тщательно спрятав среди листвы. Особое внимание уделил запахам. Протёр всё пучком полыни. Её резкий аромат должен был перебить человеческий след. Руки вымыл водой из фляжки, потёр мятой, чтобы убрать свой запах. Фу, ещё немного. Замаскировал края ловушки мхом и опавшими листьями и отошёл в укрытие за толстое дерево метрах в 30. Красавчик устроился рядом, его глаза внимательно следили за замаскированной западнёй. Теперь оставалось ждать и надеяться, что Ушкан клюнет на хитрость. Первые полчаса — тишина. Потом в кустах зашуршало, и я напрягся, но это оказалась обычная белка. Ещё через час появился какой-то мелкий грызун, обнюхал края ловушки и убежал. Наконец, из зарослей показались знакомые длинные уши. Иглистый ушкан двигался осторожно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь. Дошёл до своей обычной кормовой точки, покопался в земле, что-то нашёл и съел. Затем направился дальше по маршруту и замер в 3 метрах от ловушки. «Давай, давай, иди сюда». Он стоял неподвижно 30 секунд, только нос дрожал, анализируя запахи. Что-то его настораживало. Может, уловил слабый след металла от проволоки. Или почувствовал, что земля здесь была потревожена. Ушкан сделал широкий крюк, обходя подозрительное место стороной. Чёрт, слишком умён засранец. Но животные редко могут долго сопротивляться любопытству, особенно когда голодны. Через 10 минут зверёк вернулся. На этот раз подошёл с другой стороны, где ветер дул от ловушки к нему. Так он мог лучше анализировать запахи. Обошёл конструкцию по дуге, держась на расстоянии. Его большие уши постоянно поворачивались, улавливая малейшие звуки. Аромат горечь корня явно дразнил его. Ушкан приблизился ещё на шаг, потом ещё, вытянул шею, принюхался и резко отскочил назад, почуяв что-то неладное. Но отошёл всего на 2 метра и снова замер, разглядывая приманку. Классическое поведение осторожного травоядного. Хочется, но страшно. Ушкан попытался достать корешки, не заходя в ловушку. Просунул морду между прутьями как можно глубже, но приманка лежала дальше, чем он мог дотянуться. Тогда попробовал передней лапой. Тоже не дотянулся. Зверёк явно злился. Еда была так близко, но недоступна. Он несколько раз обходил ловушку кругом, ища другой подход. Наконец голод взял верх над осторожностью. Ушкан сделал то, что делают все зайцеобразные в подобной ситуации. Решил взять приманку быстрым рывком и тут же убежать. Стремительно метнулся вперёд, просунул голову в ловушку, схватил зубами корешок и дёрнул. Щёлк! Механизм сработал мгновенно. Противовес рухнул вниз, рёбра ловушки схлопнулись. Ушкан оказался в западне именно тогда, когда пытался выскочить обратно с добычей в зубах. Он тут же взбесился, начал метаться, пытаясь вырваться. Внимание! Питомец F пойман. Внимание! Получено опыта 400. Получен уровень 10. Иглистый ушкан. Уровень 11. Эволюционный индекс F. Разблокированы разделы. Питание, тренировка, медицина. Я едва сдержался. Наконец-то! 10-й уровень. Но праздновать рано. Нужно доставить разъярённого зверя домой. Сейчас уж точно не до системы. Ушкан продолжал яростно метаться в ловушке, издавая пронзительные свисты. «Успокойся», — сказал с привычной твёрдостью. Мои татуировки вспыхнули, и сила зверолова подействовала лишь самую малость. Всё-таки у нас была разница в эволюционном индексе, да и зверь находился в состоянии паники, но чуть успокоился. Придётся выкручиваться, но я это предусмотрел. Обмотал ловушку плотной тканью, которую захватил с собой, чтобы максимально изолировать шум. Затем привязал к конструкции длинную верёвку и начал тащить её по земле, как сани. Ушкан продолжал биться внутри, но постепенно его сопротивление слабело. Видимо, зверь понял бесполезность попыток. Дорога домой заняла больше времени. Я несколько раз останавливался, чтобы проверить, в порядке ли зверь. В тренировочном полигоне нашёл подходящую клетку. Достаточно просторную, чтобы Ушкан чувствовал себя относительно комфортно. Аккуратно перевёл его из ловушки в новое жилище, запер клетку и отошёл на безопасное расстояние. «Посиди пока, малец, успокойся». Спокойно сказал я и выпрямился. Так, сразу к делу. Особенность. Экспериментальная эволюция питомца. Уникальная способность, позволяющая открыть дополнительные навыки, превосходящие естественные ограничения. Количество дополнительных навыков, максимум 2, зависит от множества факторов. Уход, доверие, питание в течение роста. Требования. Питомец должен достичь максимального уровня в своем эволюционном ранге. Высокий уровень доверия. Реагенты для проведения эволюции питомца. Ух ты ж, черт возьми! Меня ж чуть не шатнуло от прочитанного. Ведь в этом мире у всех питомцев только 2 навыка. А это значит... Так вот, чего ты боишься, Ефим. Да ведь такие звери могут стоить баснословных денег. А у отца были такие же способности? Нет, в памяти ничего подобного. Но я знаю, кто точно ответит мне на этот вопрос. У моих зверей может быть 4 навыка, которые также улучшаются характеристиками. Неудивительно, что мои татуировки так отличаются. Но самое интересное ожидало меня впереди. Внимание! Вы достигли 1-го порога развития, 10-го уровня. Вам доступна возможность перейти на следующую ступень зверолова И. Разделы «Питание», «Тренировка», «Медицина» разблокированы для всех пойманных питомцев ранга G. Необходимые для отвара ингредиенты: звездный шиповник, горечь-корень, кровник белоцветный, лунный пырей, морозная мята, смола древа памяти. Прочитав список, я нахмурился. Все у меня было, даже пырей пригодился. А вот смола древа памяти... Название будоражило мое воображение, рождая образы чего-то древнего и недоступного. Что это за дерево такое? Похоже, придется попользоваться навыком обнаружения на полную. Едва я открыл рецепт приготовления отвара, как чуть не присвистнул. Да уж, это тебе не ягоду красавчику давить. Придется повозиться. Я мотнул головой. Черт, придется выкручиваться. Тем временем мушкан в клетке успокоился и настороженно изучал новое окружение. Пора было знакомиться с его данными. Иглистый ушкан. Уровень 11. Эволюционный ранг F. Крайне осторожное и умное существо, живущее по строгому расписанию. Демонстрирует развитый инстинкт самосохранения. Не только избегает опасности, но и скрывает следы своей деятельности. Обладает территориальным поведением с системой регулярных кормовых маршрутов. Не проявляет агрессии к другим существам, используя колючки исключительно для защиты. При появлении угрозы мгновенно оценивает ситуацию и принимает решение о бегстве. Характеристики. Сила — 4, ловкость — 15, поток — 6. Навыки. Предельные иглы — F. Пассивно. Колючки. Прыжок. F. Быстрое перемещение на длинные дистанции. А вот тебе и полезный ремесленный питомец. Описание, конечно, колючки. Он наверняка периодически обновляет их. Предельные иглы — это инструменты для работы с нитями и создания тканей. Неужели здесь такие используются портными? Что ж, этот малец пойдет на продажу. Узнать бы, сколько стоит, да в чем особенность. Прежде чем покормить, решил изучить рецепт в разделе питания. Специальная пища. Корешки дикой моркови, горечь-корень. Текущие доступные реагенты. Горечь-корень. Успокаивающий эффект. Увеличение доверия к зверолову. Рекомендуемая дозировка — 3-4 корня на порцию. Способ приготовления. Мелко нарезать корни, смешать с привычной пищей для лучшего усвоения магических свойств. Интересно, рецепта для стабилизации эволюции тут не оказалось, в отличие от блюда красавчика. Слегка бесило, что кодекс подбрасывал информацию только после того, как я уже добьюсь результата или наткнусь на необходимый ингредиент, но что поделаешь. Зато нужный рецепт был в наличии. Я пошел в избу, взял горечь-корень из запасов и принялся измельчать. Он оказался плотным, с маслянистой текстурой и... сладковатым запахом. К четырем корешкам добавил мелко нарезанную капусту. Уж этого добра Ольга вдоволь передала. Привычная еда для многих травоядных. При смешивании ингредиентов произошла знакомая магическая реакция. Корм немного засветился, но горностай даже не отреагировал, лишь замер, уставившись на блеск. Получившуюся смесь я переложил в миску и направился к зверю. Ушкан сидел неподвижно, но его черные глаза внимательно следили за каждым моим движением. Зная, на что способны эти мощные задние лапы, я мысленно активировал татуировки. Они тут же откликнулись теплой волной силы. «Сиди тихо», — приказал я, вкладывая в голос всю мощь зверолова. Зверёк замер, словно окаменел, но я чувствовал, связь хрупкая, как паутинка. Медлить нельзя. Рывком открыл дверцу кормушки, поставил миску и захлопнул засов. Зверь сначала подозрительно принюхался, но голод и узнаваемый аромат взяли свое. Он осторожно попробовал еду, потом принялся методично поглощать, словно понимая, что это все таки его привычная пища. «Ешь, ешь. Скоро точно приручу». Хмыкнул я и направился домой, обдумывая дальнейшие планы. Предстояло решить вопрос с недостающим ресурсом. Эволюция зверолова. Даже представить не могу, какие возможности это откроет. А еще будет встреча с Барутом. Значит, нужно поторопиться. На завтра откладывать не буду.